Вчера вечером она движением век ответила на вопрос врача. Она была очень слаба и с огромным трудом могла приподнять руку. Доктора объясняли это атрофией мускулов, она слишком долго не двигалась. Но и это восстановится. Сканирование мозга дало оптимистические результаты. Артур не дослушал ее и зашел в палату. Кардиограф издавал регулярное, успокаивающее попискивание. Лорен спала. Она была бледна, но по-прежнему красива. Когда Артур увидел ее, то почувствовал, как от волнения перехватило дыхание. Он присел на краешек постели, взял ее руку в свои и поцеловал ладонь. Потом устроился на стуле и так, не отводя взгляда от Лорен, замер на долгие часы. В начале вечера Лорен открыла глаза, пристально посмотрела на Артура и улыбнулась. «Все хорошо, я здесь», — сказал он ей тихо. «Не утомляйся, скоро ты заговоришь». Лорен нахмурила брови, лицо выражало недоумение. Потом она снова улыбнулась, опять заснула. Артур приходил в госпиталь каждый день. Он садился и ждал, когда Лорен проснется. Артур разговаривал с Лорен, рассказывал, что происходит вокруг. Лорен не могла говорить, но по-прежнему пристально смотрела на Артура, когда он к ней обращался, а потом снова засыпала. Так прошло 10 дней, в течение которых миссис Клайн и Артур, сменяясь, дежурили у Лорен. Однажды миссис Клайн сообщила Артуру. Вчера вечером к Лорен вернулась речь. Она, запинаясь, произнесла несколько слов хриплым голосом. Артур зашел в палату и сел поближе к Лорен. Она спала. Он провел ей рукой по волосам. «Мне так не хватает звука твоего голоса», — сказал Артур. Лорен открыла глаза, взяла его руку в свои, неуверенно посмотрела на него и спросила. «Кто вы? Почему все время здесь?» Артур сразу все понял. Сердце его сжалось, он улыбнулся с огромной нежностью и любовью и ответил. «То, что я сейчас расскажу вам, не просто представить и невозможно допустить. Но если вы согласитесь выслушать мою историю, если вы согласитесь отнестись ко мне с доверием, тогда, может быть, в конце концов, мне удастся все объяснить, а это очень важно. Потому что, сами того не зная, вы единственный человек в мире, с которым я могу поделиться тайной». Конец книги. Май 2009 года. Читала Надежда Винокурова.